Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Слушатели и зрители Народного славянского радио, вы на канале у нас и вместе с нами в виртуальной студии сегодня находится Виктор Максименков. Здравствуйте, Виктор. Здравия, Алексей, здравия, слушатели, зрители. И сегодня мы погружаемся в тему «Колумб – последний открыватель Америки». В данном эфире будут собраны доказательства того, что Колумб был последний открыватель Америки. И шел он по следам викингов, амазонок, скифов и тартар. Итак, приготовьтесь к тому, что вы услышите непривычное повествование о географических открытиях. И задавайте свои вопросы и пишите свои реплики в наших чатах. Мы их озвучим во второй части эфира и ответим на ваши вопросы. Виктор, поехали, приступай. Да, благодарю, Алексей, совершенно верно. В этом эфире мы не будем 200 раз читать один и тот же религиозный текст, который говорит, что Колумб первооткрыватель Америки. Он открыл ее последний. Потому что, к сожалению, историческая наука превращена в религию в наше время. В нее надо просто верить. Но если мы задаем вопросы, находим артефакты, потому что сейчас идет архивная революция, и многие источники оцифровываются, то мы увидим, что Колумб был последний открыватель Америки. А первые открыватели были еще скифы. Отсюда и пришлось их потерять, и многих других, и оставить, как говорится, политически правильного открывателя. Что? И тут наука такая сейчас у нас интересная, что, например, левая рука не знает, что делает правая. И это даже в той же исторической науке. Историческая наука прекрасно знает о диалогах Платона, 5 век до нашей эры, под названием Тимей. Там Солон беседует с египетским жрецом об Атлантиде. Нам сейчас даже не важно, сколько там было потопов. Нам даже не очень важно, что это как раз подтверждение существования Атлантиды, которое найдено в наше время. И даже я на эфирах Народного славянского радио еще лет 7 назад показывал эту Атлантиду, вторую луну Фату, что все это есть в нашем мире, хранится в музеях, но наука обезьянья, она слепа, глуха и нема. А мы читаем даже то, что признано официальной наукой. Давайте почитаем отрывок этого диалога. Через море в те времена можно было переправиться, ибо еще существовал остров, Атлантида имеется в виду, лежащий перед тем проливом, который называется на вашем языке Геракловыми столпами. Гибралтарский пролив современный. Этот остров превышал своими размерами Ливию и Азию вместе взятые. И с него тогдашним путешественникам легко было перебраться на другие острова. А с островов на весь противолежащий материк. Ну ладно, там они слепые, глухие по Атлантиде. Притом слепая, глухая историческая наука, и биологическая, и геологическая наука. Они все прекрасно знают про катастрофу Атлантиды 13-тысячелетней давности. Это только историки, слепо-глухонемые. Капитаны дальнего плавания ничего не видят, ничего не слышат. То здесь пишется про противолежащий материк в 5 веке до нашей эры. Так какой там Колумб, который открыл его? Он последний он открыватель. А зачем нам-то это знать? Потому что народ, не знающий свое прошлое, не имеет будущего. Это Ломоносов говорил, он совершенно прав. А забыли все это, потому что жили там скифы. Вот поэтому мы предлагаем это вспомнить. Известный адмирал Пири Рейс в своей книге пишет: «Неверный по имени Колумба, генуэзец, открыл эти земли. В руки названного Колумба попала одна книга, которую он прочитал, что на краю Западного моря есть берега и острова. Там находятся всевозможные металлы, драгоценные камни. Вышеназванный Колумба долго изучал эту книгу». Господа, это как бы свидетельство, подтвержденное современников. То есть Пири Рейс – это османский мореплаватель, адмирал и картограф. Первая карта его была создана в 1513 году. Ее фрагментом Марушли в 1929 году в Стамбульском дворце немецким филологом Дейсманом. Но в чем суть же, почему нам надо верить этому Перерейсу непонятному? Оказывается, те карты, которые составлял Перерейс, были проверены в наше время, в 20 век. Американские инженеры-картографы Бланшетт, Меллори и Уолтер предположили, что координаты карт Перерейса с высочайшей точностью обозначили контуры Старого и Нового Света. И даже, внимание, покрытый льдами район Арктики и Антарктиды. Например, точно обозначены границы Земли Королевы Мод. А ныне она находится под толщиной льда в 2 километра. То есть, и это было с трудом обнаружено нашими полярными исследователями в 20 веке. То есть, что перед нами? Перед нами информация, которая, мягко говоря, перечеркивает все, что вы типа считаете знаниями, истиной в последней инстанции. То есть древние цивилизации обладали большей информацией. Она была не менее совершенна, чем наша. И они знали все и про старый свет, и про новый, и про Арктику, Антарктику. И еще знали те времена, когда эти континенты были безо льда. То же самое мы находим в карта из чудес творения любопытных вещей. Создана около 1274 года. Ну, тут как раз ссылка на источник, по названию можно найти. Она показывает Африку, Европу, ну и, грубо говоря, очертания Америки. То есть, если приложить современную карту, то мы видим практически то же самое. То есть, ну так, извините меня, это 13 век, а не открытие Колумба 15 века. И это один из арабских источников. Это одна из многих карт. Карта датирована 1763 годом. Надпись, сделанная неким Моитоном, гласит, что это копия карты мира, составленная в 16 год правления Юнле династии Мин. А это 1418 год. И что же тут? О чудо! Опять же, на этой карте есть Америка. Ну, я уже молчу про Южный и Северный полюс. Как вы знаете, Южный полюс, там говорят, что открыли в 19 веке. Он прекрасно существует на картах 13 века и других, и далее. Ну так, Америка, китайцы знают про существование Америки? Знают. Арабы знают? Знают. Египтяне знают, греки знают. Ну так, а кто остался-то? То есть, знает весь мир. Ну так, зачем вы людей-то обманываете? Ну, людей обманывают совершенно конкретно. Почему? Мы сейчас дальше это увидим. Карта Винланда. В середине 20 века опять этот появился миф. Нашли эту карту Винланда и сказали, ну, подделка. Что там изучать? А изучать то, что данная карта была составлена в 1000 году нашей эры. То есть примерно за полвека до официального открытия нового континента. То есть там как бы эта карта считается составлена двумя смелыми скандинавскими мореплавателями Бьярни и Лейфом, которые как бы открыли этот континент и нанесли его на карту. Опять же, скорее всего, Кристофор Колумб совершал и планировал свое путешествие по этим картам. И тут, между прочим, очень правильный путь. То есть ближайший путь к Америке – это Исландия, Гренландия, Америка. То есть самый простой путь как бы с северной части Земли и со стороны Европы, например. Ну, наука говорит, эта карта поддельная. Мы изучили, она поддельная. Ну, правда, на этой карте есть острова, которых как бы нет и в современном мире, но это уже мелочи. Потому что если мы откроем атлас Валларда, а это, как говорится, уже 16 век, уже Колумб в Америку приплыл, приплывают европейцы в Канаду, и что же они видят? Их встречают белые индейцы. То есть в Канаде прекрасно живут белые индейцы. И слева мы их видим, и справа, то есть бородатые белые мужчины, такие же, как к ним приплыли. У них только костюмы разные. То есть были ли там викинги? Ну, судя по населению, они были там давным-давно. И, как говорится, все это подтверждается. Тоже есть, как бы, из-за того, что постоянно оцифровываются архивы, у нас есть подобное свидетельство. В той части Северной Америки, которая южнее нынешнего штата Нью-Йорк, нынешняя раса индейцев Поэтому вытеснила гораздо более цивилизованную расу строителей укрепленных городов и, внимание, постоянных храмов, которые были хорошо знакомы с использованием металлов. Это история Канады и канадских людей. Книга. Так, ребята, они об этом знают? Знают, но скрывают. Почему? Потому что эти населения были не только викинги, но и скифы. Мы сейчас до этого дойдем. Вот вам карта Америки. Показываю город Роквелл. Роквелл — это как раз получается как бы город-стена, то есть город за стеной, за каменной стеной. Но в чем юмор? Юмор в том, что этот Роквелл основан в 1840 году. Пишут, что приехали переселенцы в Чистополе, а названия города уже существуют. Они его так и называют. Чудеса, да не только. Через 12 лет фермер наткнулся на непонятное каменное образование. Впоследствии это откопали. Вот эти фотографии слева. Оказалось, это стена. Стена имеет длину 11 километров. Ну, 11 на 6 километров ее размеры. Высота стены 12 метров. Я повторяю, в 1840 году город основали, в 1852 году узнали про то, что одно название от города оставшееся, оказывается, скрывает действительно огромную стену, где был когда-то другой город. Ну чей город? Вам же прекрасно известно, что как бы такие сооружения для индейцев не характерны. И посмотрите, где он расположен. В Канаде мы встречаем как бы описание высокоразвитой цивилизации. Сейчас на юге современного США встречаем остатки этой высокоразвитой цивилизации. А кто же они были? Мы можем посмотреть на карту 17 века Северной Америки. Красная стрелочка. Мужчина с бородой на каяке кого-то ловит. Если присмотреться, есть сведения новейшие об Америке. Это книга 1671 год. Мы видели, это Северная Америка, как раз там, грубо говоря, ближе к Канаде. Так вот этот мужчина на каяке уточек там ловит. А в чем проблема? Проблема в том, что перед нами бородатые мужики в лаптях, в скифско-татарско-русских шапках, как я их называю. Но мужики эти живут, извините меня, со стороны Атлантического океана в Америке. И это 17 век. Вопрос, а как они туда попали? Что, с Колумбом приплыли? Нет, конечно, они жили там. Это скифы, самые настоящие скифы. Картазена тоже считается фальшивкой. Правда, на ней есть острова, которые в нашем мире не встречаются. Странно делать фальшивки, впихивая туда то, чего в нашем мире нет. А эти острова погибли просто в недавних катастрофах, как и прошлая цивилизация. Считается, что эта карта Зена опубликована в 1558 году. В Венеции Никола Зена ее опубликовал. Ну и как бы и потомки Зена эту карту продвигали. Считается, что как бы братья Зена составили эту карту, что вот эти документы они нашли у себя в кладовке с кучей писем. И по словам Зена, карта и письма датируются примерно 1400 годом. И описывает дальнее плавание, которое предприняли братья Зена в 1390 году под руководством князя Зичмини. Путешественники якобы пересекли Северную Атлантику и достигли Северной Америки. Все бы было бы хорошо, но на карте изображен остров Фрисланд. Остров, не существующий в нашем мире. Я повторяю, зачем? Вот он внизу, как бы, зачем ты на поддельную карту лепишь остров, которого нету? Ну, лепи то, что есть, раз ты подделку делаешь. А потому что это другой мир до катастрофы глобальной, которая была в 17 веке. При этом, в чем проблема этой карты? На карте обозначена широта и долгота. И для многих так называемых ученых это загадка. Почему? Поскольку необходимые устройства для измерения долготы и широты в наше время были изобретены в 1765 году. Повторяю, здесь эта карта впервые известна, опубликована в 1558 году, и все уже существует. И только через 200 лет изобрели устройство, чтобы это как бы определять то, что на карте это обозначено. Плюс карта Зена изображает Гренландию безо льда. Опять куча загадок. Ну, понятно, что оконечности Америки она показывает. А как так-то? То есть лепят фальшивки, по словам великих ученых, которые все это определяют на глазок. При этом фальшивки лепят то, что не знала и наша цивилизация вплоть до недавнего времени. Лепят пропавшие острова, лепят совершенно другой уровень технологически предыдущих цивилизаций. И великая современная наука говорит, ну это все фальшивка, давайте не будем рассматривать. Все, забыли. А как же столько, откуда столько загадок-то, дорогие друзья? Зачем же это лепить? При том, что остров Фрисланд, вот он на карте Меркатора. И на ней же легендарная прародина человечества Даария. Еще одна запрещенная тема нашего времени. При том, что Меркатор, это, скорее всего, даже не человек. Это, скорее всего, мир карт погибшей цивилизации. И на ней мы тоже, вот красная стрелочка вверху и внизу, показан остров Фрисланд, который на картах существовал с 1560 по 1660 год. То есть, получается, карта Зена вписывается в эту хронологию. Но она объявлена фальшивкой. Ну так, не нравится как бы. Фальшивка. Но она же почему-то полностью совпадает с таинственным островом, который пропал. Пропал он чудо в 17 веке, как и многое другое, как и сама Даария. Поэтому не многовато ли чудес, дорогие друзья? Не многовато ли подобных чудо-карт, которые показывают то, что мир прошлого знал, а мы не знаем? Так кто как бы более развит, они или мы? Ну, может, нам показалось, но из глубины земли американской всплывают и более чудесные чудеса. Американский геолог Уильям Нивен близ Мехико откопал город на глубине 10 метров. Город для индейцев, мягко говоря, не характерно их строительство. Но при раскопках он обнаружил три слоя, которые как бы погребали город, то есть город пережил три катастрофы. Были найдены там 22 тысячи находок. То есть Древний Мехико назывался Теночтитлан, и это был остров посреди большого озера Тескока. Пока по официальным данным в 1629 году, опять же 17 век, глобальная катастрофа, не началось четырехлетнее наводнение. Но то, что известно официально. То есть в озеро смыло огромные объемы глины, подселевые потоки, все это как бы все закопало. Но город посреди озера – это строительство Венедов. Или Венетов, если вы так хотите их называть. Это тех Венеты, которые из Трои еще переселяли. То есть вот кто эти строители. Кстати, на мексиканском острове найдено 8 крупных доиспанских ракушечных курганов высотой до 12 метров. Ну подождите, дорогие друзья. Такие курганы находят по всей Америке. Они у них там маундами называются. Напомнить вам, кто в курганах своих умерших хоронил? А если быть точными, хоронили только высшую варну ведающих. Обычных людей в курганах никогда скифы не хоронили. Скифы! То есть мы видим огромное культурное наследие скифов. И их там таких же курганов огромное множество, как и закопанные города, они тоже скифские. Кукуруза, она вроде бы как родом из Америки. Считается, что завез ее Кристофор Колумб, 16 век. А это не так, не тут-то было. Это как раз мозаики с раскопанного Помпеи, который якобы погиб в первом веке нашей эры. И опять мы видим исторические чудеса. Мозаики Помпеи, погибшего в первом веке нашей эры, показывают кукурузу. Разница 15 веков между Колумбом и Помпеями. Ну, по крайней мере, так утверждает официальная наука. Так кукурузу-то они откуда взяли в то время? Если бы Америка была еще не открыта и ждала великого Колумба. Ну, таких чудес хватает. То есть в 1933 году в Нью-Мексико нашли камень весом 90 тонн с 10 вырезанными заповедями. То есть установили, что надписи этой, ну, может быть, и 2000 лет. Причем сделано на древнееврейском. Это как раз доказывает связь Ближнего Востока и Америки в древние времена. И, скорее всего, по этим данным и как бы открывали эту Америку. То есть в Америке очень много фактов, встречающихся как бы из континента Африки. Там есть и темнокожие индейцы встречаются. И как раз и ближневосточные товарищи, которые, вот, например, есть сведения, что приплыли как бы испанцы, жители города, что тоже для индейцев не характерно, их встречают, говорят на непонятном языке, ну, на языке близким, грубо говоря, к современному арабскому. Это мы еще читаем как бы в 16 веке, то есть только открывают Америку, а там какие-то товарищи с Ближнего Востока тоже существуют. Как бы из записей Колумба, так называемого последнего открывателя Америки, мы читаем, что индейцы ему рассказали, как к ним приходил черный народ. Он принес наконечники копий из металла под названием куанин. Он состоял из 32 частей золота, 6 частей серебра и 8 меди. То есть этот состав чудесным образом совпадает с одним из африканских способов литья золота. А гуани африканских языков группы манды так и переводится как золото. То есть, а в 1513 году один из как бы испанцев встретил на Дарнейском перешейке чернокожих индейцев. Так называемые головы тальтеков, что найдены в Африке, они тоже показывают жителей как бы Африки, то есть темнокожих индейцев, про которых тоже забыли. Но мы как бы за справедливость, если есть эти факты, то их надо показать, что Колумб шел как раз по вот этому направлению ближневосточному. То есть Африка, юг Европы, он этот маршрут как бы и осваивал, по которому прошли многие до него. И то же самое смешное, что мы это читали уже в книгах. И книги эти 18 века. То есть перед нами как бы книга для обучения российского дворянства. Российского. И вот здесь, чтобы заработать отличную оценку, вам надо было ответить. Какие были первые жители в Америке? Ну, кого вы ответите? Это 18 век. А правильный ответ – финиане и хананеи. Ну, я уже молчу, что товарищи хананеи – это вообще-то славяне. Это как раз один из тех ветвей, что типа выжил после Ноева потопа 5300 лет назад, жил на Ближнем Востоке и в Египте, и в итоге на земле обетованной, и в итоге постепенно распространился и ушел в Америку, потому что приходилось постоянно воевать с этими товарищами, финикианами и подобными им. Там также отмечен и товарищ царь Соломон. Потому что многие не понимают, откуда богатство Соломона, где были его копии. В Америке они были, оттуда он их и привозил. То есть это учебник 18 века. Поэтому вы каждый день только теряете информацию, а не становитесь более мудрее, больше знаете. И все это было доказано. То есть Ханаан – это как раз весь Ближний Восток. Но как раз цитата из книги Якова Гаркави, что он тут пишет. То есть он это доказал более 150 лет назад. Тоже никто из вас этого не помнит, наука не видит, все слепые, глухонемые. У нас есть одна религия, мы называем ее историческая наука. Вы, главное, не задавайте вопросов, не доставайте старых учебников. Читайте то, что мы им сегодня напридумали. Там такая интересная версия, доказательств никаких, а вы старые, не смотрите, потому что там все доказано. Что пишет Гаркави? Славянский язык носит средневековое еврейское письменное название ханаанского языка, как вообще славяне. Итак, они четко знают, что хананане – это славяне, это весь Ближний Восток и Америка. Вот отсюда и пришлось их терять. Всех этих скифов, ханаанов, славян, потому что, ну, как бы неправильно. Неправильные товарищи, надо было правильно. Вот нашли правильного, Колумб. Правильный остался вам товарищ. Вот как раз встреча ханаанов, гигантов, кстати, и с израильтянами, так называемыми, которые идут с ними в какой-то конфликт. Пытаются, постоянно с ними воевали, вытесняли, уничтожали. И в итоге ханаане на Ближнем Востоке просто пропали. Кто погиб, а кто ушел, не желая постоянно находиться в военных конфликтах. И что мы видим? Открытие Америки. Космология Гильяма Летесту. 1555 год, выход в Европе. Они приплывают в Бразилию и встречают гигантов. Не будем на птеродактиля внимание обращать, пущай летает. Но они встречают белых гигантов в Бразилии, то есть точно таких ханаанцев, что мы видели, что нам учебник пишет, что они переселились в Америку. И что они славяне. Не кто-нибудь, а именно славяне. Ну, по иностранных писателей, скифы. Та же космология, Перу и те же бородатые светлокожие гиганты. Опять же, у них есть и луки, и стрелы, и в городах они живут. Пляшут в Перу. Так Перу – это именем Перуна. Перун, он же Юпитер, древний славянский бог. Известно вам об этом сегодня? Ничего. А ведь подобных книг масса. А так называемые современные историки читают одну и ту же книгу, то слева направо, то справа налево. И говорят, знаете, это лучшая версия. Ну, ребята, если вы чего-то не знаете, вы рассматриваете 2-3 основные версии и даете информацию по ним. Если же вы оставляете одну, это религия. Это религия лжи и обмана, потому что вопросы задавать нельзя, а нужно только верить. Верить великим просвещенным мужам, которые, правда, не хотят читать другие материалы. Ну, от слова совсем. А они, благодаря интернету, доступны. Та же карта Южной Америки, самый юг, опять те же регион гигантов, Патагония. То есть они живут по всему американскому континенту до глобальной катастрофы 17 века и последующей зачистки при помощи европейских колонизаторов-завоевателей, которые помогали индейцам избавиться от остатков гигантов, а потом колонизаторы избавились и от индейцев. Вот и весь секрет. Жон Сивьер описал разговор 1783 год с вождем Чероки. Ближайшие курганы были созданы белыми людьми, которых Чероки изгнали с их земель. Эти белые люди, индейцы прозвали луноглазые, им принадлежат создание города Кахокия и парка Форт Маунти, который потом захватили Чероки. То есть есть эти сведения, есть эти признания? Есть. По наводке вождей луноглазым приписали связь с курганами Адены, возраст курганов 2500 лет. Вожди не ошиблись. В курганах действительно нашли высоких, белокожих, рыжеволосых людей, которые когда-то жили на территории Алабамы, Джорджии, Кентукки, Северно-Южной Каролины, Теннесси, Вирджинии. И вам об этом хоть что-то известно? Ничего. А ведь все это доступно, все это открыто. Это как раз продолжение той универсальной истории с сокращением хронологии в пользу обучающего российского дворянства, часть вторая. Вот вопрос 621 для сдачи экзамена. Какие перемены произошли в северной части Америки? Ну, он и тут про Америку разговор. Скифы пришли в Америку с севера и разорили все то, что финикиане сделали и завладели этой землей. То есть они тогда, это примерно 2-3 тысячи лет тому назад, выбили захватчиков как бы с Ближнего Востока. Товарищи финикиан, товарищи этого Соломона вернули их назад как бы в Африку и на Ближний Восток. Возраст событий, ну, примерно 2000 лет. Больше, меньше, опять же, это надо изучать, потому что и хронология аж нарушена. То есть мы не знаем, когда эти события происходили, но, скорее всего, это времена все-таки дохристианские, так называемые. Хотя и христианство, непонятно, когда оно было основано, внедрено, как говорится, многие копии ломаются, когда же все-таки это происходило. Много раз показывал эту карту во многих эфирах. Карта Ортелиуса Абрахама, 1587 год. Обратите внимание на стрелки. Опять синяя стрелка – это тот остров, который в нашем мире отсутствует, но он постоянно присутствует на древних картах, которые великие просвещенные мужи, авторитеты нашего времени, не побоюсь этого слова, объявляют подделками просто за то, что они опровергают всю ту теорию, что они хотят нам сегодня предложить. Но обратите внимание на красные стрелочки. Жёлтым выделена территория Тартарии. Она же, читайте, наследница Скифии, где жили те же самые скифы. Они те же самые славяне, они те же самые неизвестные монголы, они те же самые неизвестные гунны. Хотя это фактически для нас восточная ветвь скифов фактически. Или славяно-русов, как хотите их называйте, смысл одинаковый. И обратите внимание, вся Сибирь, Африка, Южная Америка, гигантское количество городов. В Европе там 3-5 городка более-менее крупных. В Сибири, в Африке, Америке, Южной, Северной, гигантские города. И какие там названия? Тагил. Ну, как бы известны подобные названия, так там Мара, например, название, то есть области какой-то. То есть огромное количество славянских названий. Тоже Перу, это сокращение от имени Перуна. Это просто сокращение. А почему? Потому что монголо-тартары, так называемые, вели торговлю по Тихому океану в первую очередь. Отсюда, как бы со стороны Тихого океана, огромное количество городов. Ну, торговые города основывались, свозили туда все с континента и торговали, везли в Тартарию, которая потом была уничтожена потопом. Обратите внимание, Южный полюс известен, присутствует, его откроют лет через 300. А про Северный полюс, легендарную прародину человечества, вы вообще ничего не слышали. Слышали про какую-то обезьяну из Африки, но про Северный полюс вам никто ничего не рассказывает. Хотя он есть на многих древних картах, как и Южный, как и все очертания континентов. Карта Монте-Урбана, 1587 год. Надпись в Северной Америке. И гласит: летний тренировочный лагерь Тартар. Да, именно Тартар, но не татар, просьба не путать. Татарами их назначили в 19 веке, и мякоря совершенно в другом месте. Здесь идет про тех, кого называли скифами, монголами, гуннами. А мы их называем славяно-русами. Ну, только, скажем так, восточной ветви. Вот и весь секрет. То же самое, если приблизить эти карты Ортелиуса Абрахама. Они только открывают Америку. Обратите внимание на гигантское количество городов. И все они со стороны Тихого океана, потому что торговля идет с Тартарией. Вот эти корабли, как бы, которые торговые. И эти европейцы приплывают, только об этом узнают. Никто эти города из европейцев не основывал, они уже существовали на тот момент. Опять же, та же карта, только Южная Америка. Со стороны Тихого океана гигантское количество городов. Кстати, река Амазонка тоже названа в честь Амазона, которые еще в 15 веке жили на территории современной Москвы. По крайней мере, так я показывал в предыдущих видео, мы это видели. И вот эти амазонки легендарные, то есть Жак Гроссе, примерно 18-й конец, 19-й начало века, зарисовывает амазонок. То есть зарисовывает древних амазонок, но в чем суть? Национальная библиотека Франции, 16 век, Южная Америка, вот она амазонка. То есть белокожая, голубоглазая женщина, все. Все совпало, да. Одна из ветвей скифов, если на то пошло. Об этом прекрасно они знали, откуда амазонки эти союзники троянцев. жили же они в современном мире и на территории Москвы, где мы видели эти карты 15 века, и, скорее всего, Московия – искажение от Амазонии. То есть Амазония, Московия, в итоге Амазония превратилась в Московию. Ну, у иностранных авторов, скажем так. Книга Мавра Арбини, еще одна запрещенная книжечка. Читаем. Историография початия имени славы расширения народа славянского. К светлости славы рода славянского прилагается храбрость жен. А более всего амазон, которые были женами сарматов славян. Жилища их были при реке Волге, между меланхелами и сербами, также славянами. Когда же предательством побили у них мужей, тогда облеклись они в оружие и наступили сердцем мужественно на неприятеля, и учинили достойное общение за смерть своих супружников. Бывшие же храбры в оружии продвинули рать в Азию, прошла с оружием своим победным до гор Кавказа, обошли потом всю Азию меньшую, под иго взяли Армению, Галатию, Сирию, Киликию, Персию с иными многими областями осийскими, где утверждали свое обитание, построили многие грады. Я дико, конечно, извиняюсь, вы что-нибудь подобное в своих учебниках читали? Это ж как раз одна из ветвей скифов. А почему амазонкам надо было пропасть? Ну, потому что, во-первых, они встретили их в Южной Америке. А во-вторых, первые сведения из амазонках мы находим в минойской цивилизации. То есть примерно 5000 лет тому назад. Опять же, после Ноевого потопа глобального. Что мы посмотрим в следующих видео, где мы найдем доказательства, что славяне были известны 5300 лет назад, и они стали основателем новой выжившей цивилизации после так называемого очередного всемирного потопа, которых будет много и в будущем. Та карта, про которую я говорил, россияне, карта Фраумаро, 1459 год, Амазония, которая, скорее всего, сократилась до Москвы, находится на месте современной Москвы. Ну, это, к слову, зачем мы их рассматриваем? Это непонятно кто, непонятно откуда, непонятно зачем. Ну, это ветвь славяно-арийских народов, которую мы можем проследить как минимум на протяжении 4700 лет от древнейших высокоразвитых цивилизаций Ближнего Востока до, грубо говоря, времен Колумба, там, а фактически 19 века и Южной Америки. Вдумайтесь на секундочку. Ну, хоть на секундочку, иногда-то можно вдуматься. Эти материалы общедоступны. Ну, что еще сказать? Известный путешественник Фоссет изучал дебри Амазонки в начале 20 века. И описал, как на него напала группа высоких, красивых, хорошо сложенных дикарей. В них была чистая белая кожа, рыжие волосы, голубые глаза, что фактически нетипично для перуанских пустыней и амазонских тропиков. То есть еще раз подтвердило, что там всегда жили так называемые белые индейцы, а фактически белые народы, а фактически это славяне, хотя иностранные авторы их частенько называют скифами. И оставили они там курганы, города, пирамиды. И вообще высокоразвитые так называемые цивилизации индейцев ведут свою как бы историю именно от этих народов. Но они их, как всегда, забыли. Ну, я, в принципе, завершил свой доклад. Делали мы это, потому что тот, кто не понимает свое прошлое, вынужден переживать его снова и снова. А как вы видите, мы потеряли доступ к Америке. Там товарищи сатанисты, глобалисты взрастили очередного гегемона, который на ресурсах этой страны, используя весь мир, предлагает нам постоянные как бы конфликты. Поэтому, когда вам скажут про какой-то вклад династии Романовых в нашу историю, запомните, это они отдали последние остатки Америки непонятно кому и забыли про скифов, которые там жили. Это именно во времена династии Романовых все было забыто и отдано. И мы потеряли Америку в очередной раз. Да, после глобальных катастроф, войн, и совершенно не помним про наших предков скифов, которые жили в свое время по всей земле, в том числе и в Южной, и Северной Америке, и являлись основой высокоразвитых цивилизаций от древних времен. Так что, Алексей, в принципе, я доклад завершил. Если есть вопросы, пожелания, музыкальные паузы, пожалуйста, предлагай. Вопросов сегодня у нас нету. И я думаю, что доклад завершен. У меня вопросов тоже нет. Мне, в принципе, все понятно, о чем ты сказал. И я думаю, что давай тогда завершать эфир. Давай, скажем, по нашей традиции пожелания нашим слушателям и зрителям. И будем завершать. Да, хотелось сказать, что наоборот, мы живем в чудесное время. И это время как раз помогает получить нам доступ к архивам. То есть происходит архивная революция. Если вы считаете, что все уже известно, то спешу вас обрадовать. Впереди масса открытий для тех, кто хочет пойти по этому пути. Наше счастье только в наших руках. И помните, если вам предлагают одну версию, при этом говорят, мы ничего не знаем о прошлом, о какой-то ситуации, и предлагают одну версию, а не две-три, то перед вами просто религия лжи и обмана. Вас просто обманывают нагло. Потому что, когда вы не знаете, вы рассматриваете разные варианты. Находите, что подтверждается, что нет, что ближе к истине, что дальше. А так, вы получаете как раз возможность для саморазвития. Весь интернет открыт, огромное количество книг, которые действительно показаны, факты, артефакты. И ваше счастье в ваших руках. Многие думают, а когда же, вот сейчас много трудностей в нашем мире, когда же станет легче? Ответ простой, никогда. С каждым днем будет только хуже. Выход есть из этого только один. Когда вы сами сделаете себя лучше и начнете делать окружающий мир своим примером лучше, в том числе и вспоминая забытое прошлое, потому что без прошлого вы будете повторять эти детские ошибки, вы не сможете иметь будущего и будете служить только удобрением для тех, кто это прошлое знает и скрывает. Поэтому изучайте прошлое, живите настоящим, делайте его лучше, учитывайте ошибки прошлого. Ну и стройте, как бы, хоть и живите настоящим, но стройте лучшее будущее для себя, для своей семьи, окружающих, потому что мы пришли в этот мир не только его познать, но и дать возможность другим душам нашего рода продолжить это познание. Поэтому, если вы все только делаете для себя, но забываете про своих, как бы, потомков, которые должны быть после вас, то вы превращаетесь в беса. Все себе, себе, себе. Ну, а мы часть огромной родовой структуры. Пришло время, это эпоха волка, когда люди волевые и душевные смогут изменить этот мир, либо он опять погибнет в очередной глобальной катастрофе, если у большинства населения будет такой запрос, чтобы дальше становилось только хуже, потому что вы сами выбираете, вы владельцы этого мира. Станет мир лучше. Ну, так становитесь и вы лучше каждый день. Нет, хотите саморазрушаться, значит, с вами разрушится и весь мир. Вот и весь секрет. Так что благодарю всех за внимание. Алексей, передаю тебе слово. Благодарю, Виктор. Дорогие слушатели и зрители, мы подошли к завершению нашего эфира на тему «Колумб. Последний открыватель Америки». Гостем эфира был Виктор Максименков. Алексей Щербаков вел эфир, за чатом следила Светлана Большакова. Благодарю зрителей за активное участие в эфире, благодарю людей, которые всячески помогают и поддерживают Народное Славянское Радио, помогают мыслью, материально, трудом, ну или какими-то другими способами. Благодарим вас за вашу помощь. Подписывайтесь, подключайтесь, если темы, которые освещает Народное Славянское Радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели. Слушатели и зрители, вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Вы смотрите Народное Славянское Радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.